Динка вскакивает и садится на скамейке, сонно протирая глаза. Ей хочется бежать к калитке, но что-то мешает ей. Перед глазами встает длинный берег и лицо мальчика с баржи. Девочка медленно плетется на террасу. Алина сидит за столом и поминутно смотрит на круглые папины часы. Мышка уже вертится у калитки и ждет гудка. Глава 7. Мама. У парохода, который привозит маму, совершенно особенный гудок. Он такой звонкий и протяжный, что его слышно даже на учительских дачах. Мышка уверяет, что этот пароход не гудит, а поет, выговаривая одно слово. «Мам! Мам!» Мама уезжает и приезжает каждый день, и каждый день к ее приезду Алина кладет на стол большие круглые часы и торжественно объявляет. «Пароход Гоголь вышел из Самары!» Младшие дети сейчас же сбегаются на ее голос и нетерпеливо топчутся около стола. Но Алина не любит, чтобы они смотрели на часы. Она смотрит сама, и спустя некоторое время еще громче и еще торжественнее сообщает. «Пароход Гоголь подходит к пристани!» И все трое замирают в ожидании длинного радостного гудка. «Мам! Мам! Мам!» «Пойдемте, пойдемте!» — кричит мышка. Каждому хочется встретить маму первым, но Алина никому не позволяет быть первой. «Будем стоять все трое у калитки», — говорит она. Динка проскальзывает в дальний угол террасы и усаживается на перила. Сегодня в первый раз ей не хочется встречать маму. «Я не мамина дочка», — горько думает она, чувствуя, что мать никогда не простила бы ей сегодняшнего поступка. Динка вспоминает, как один раз еще в городе она столкнула с крыльца слюнявого Егорку. Егорка даже не ушибся, он только упал и испугался. Но как тогда рассердилась на нее мама? «Ты злая девочка, я не хочу такой дочери», — сказала она. И сколько ни плакала и не просила Динка, мама не хотела даже разговаривать с ней. «Мама, мама!» — кричала Динка. Но лицо у мамы было холодное, чужое. Динка, захлебываясь плачем, объясняла, что толкнула Егорку за длинные слюни, которые он распустил на крыльце. Но мама ничего не хотела слушать, повторяя. «Ты не моя дочка!» В конце концов Динка пришла в такое отчаяние, что за нее вступились Катя и Алина. «Вы не понимаете», — сказала им тогда мама, «ведь это уже не шалость, а злой поступок». Это случилось давно. Динка тогда была еще маленькая, а теперь она выросла и сделала еще худший поступок. «Эх ты, паскуда!» сказал ей на берегу белобрысый паренек. Динка вспомнила злые, недобрые лица, гневные слова и взгляды, обращенные к ней. «Лучше бы утонула!» тоскливо подумала она и снова вспомнила маму. Один раз мама читала им стихи. «Есть на свете много бедных и сирот». У мамы был такой грустный голос, что Динка невольно вслушивалась в эти стихи и запомнила их наизусть. У одних могила рано мать взяла, у других нет в зиму теплого угла. В этом месте мышка заплакала, а Динка крепилась, но под конец мама читала так, будто просила своих детей. «Если доведется встретить вам таких, вы, как братья, детки, пожалейте их». И тогда Динка тоже заплакала. А теперь ей довелось встретить такого сироту. Ведь там, на берегу, она узнала, что мальчик с баржи Ленька тоже сирота. Но она, Динка, не пожалела его. Она пожаловалась на него злому хозяину. «Пароход Гоголь подходит к пристани!» торжественно объявляет Алина и оглядывается на Динку. «Пойдем, мышка уже у калитки». «Мам! Мам! Мам!» Протяжно гудит пароход. Пойдем!